И вот этот скромный чиновник увлекся математикой, правда, не одной ею. Он глубоко постиг классическую филологию, неплохо знал древних авторов и даже писал стихи, притом не только на родном, но и на испанском и латинском языках. Однако его самая горячая дилетантская привязанность — математика. Надо сказать, что довольно рано, уже в 28 лет, он получил здесь значительные результаты. Мог бы стать профессиональным математиком, но не захотел, предпочел быть просто любителем. Более того, как не увлекался Ферма математикой, ношу чиновника нес, по свидетельствам биографов, примерно, пользовался исключительным уважением коллег, выделяясь глубокой юридической образованностью. Так и прошел через жизнь, деля время между государственной службой и математическими досугами. Столь же непрофессионально вошел в математику великий Лейбниц, влившись в нее, можно сказать, со стороны. Как и Ферма, он юрист. Кроме того, обучался философии. В этих дисциплинах был не только блестяще эрудирован, но и отличался как исследователь. Имел звание магистра философии и доктора права. Его докторская диссертация называлась «О запутанных казусах в праве». Сначала Лейбниц испытал себя по дипломатическому ведомству, а с 30 лет и до конца жизни состоял на службе в должностях библиотекаря, историографа и политического советника по внешним делам у ганноверского герцога. Лейбниц известен как крупный общественный деятель, просветитель. Это он основал Берлинскую академию наук и был ее первым президентом. Горячо содействовал образованию Российской академии, вообще ратовал за распространение научных знаний в России. Видимо, обсуждал эти вопросы с Петром I, которого не раз встречал во время заграничных поездок русского царя. Не потому ли Лейбниц так близко к сердцу принимал дела российские, что происходил, по утверждению некоторых биографов ученого, из славян? Считают, что его предки – выходцы из соседних с Германией славянских земель и некогда носили славянскую фамилию Любеничи. По-настоящему Лейбниц знакомится с математикой в возрасте 26 лет. По работам Декарта, Кавальери, Паскаля изучает ее высшие разделы, притом в невероятно короткие сроки, во время пребывания в Париже с дипломатической миссией. Правда, то была вторая попытка подступиться к математике. Первая состоялась, когда ему исполнилось 17 лет, но тогда он быстро охладел. На сей раз увлечение оказалось глубоким, и вот мы уже видим Лейбница в числе ведущих математиков века. Конечно, его главный результат – дифференциальное исчисление. Об этом шла речь в предыдущей главе. Но не только оно прославило ученого. Им открыт известный ряд, названный в его честь рядом Лейбница. Проведено описание механизмов некоторых математических операций, что наряду с изобретением первой счетной машины, приписываемой также таланту Лейбница, дает основание считать его предтечей машинной математики. Ему же принадлежит заслуга введения двоичного кода записи чисел, понятий алгоритма, функции, координаты. Знаки дифференциала и интеграла, которыми пользуются ныне, тоже его изобретение. И тем не менее математика, как пишет Лейбниц, была для него лишь приятным развлечением, которому ученый отдавался как любитель. «Я не имею точного понятия о центрах тяжести», — признается он. «Что касается алгебры Декарта, то она показалась мне слишком трудной». Ферма и Лейбниц не исключение. Совсем не математиком начинал свою научную карьеру и знаменитый Эйлер, долго работавший в России. По образованию филолог, он и готовился к этой профессии, но увлекся математикой, где оставил, как известно, заметный след. Также филологом был крупный немецкий ученый XIX века Грасман. Математикой он овладел самостоятельно, а заслуги его в этой области общепризнаны. Он провел первое систематическое исследование о многомерном эвклидовом пространстве, что способствовало развитию векторного и тензорного исчислений, разделов, без которых современная наука немыслима. А теперь обратимся еще к одной точной науке – физике. Поищем, нет ли похожих дилетантов и в этой области. Оказывается, и здесь выделяется немало крупных фигур, пришедших из гуманитарной сферы. Скажем, немецкий физик 17 века Отто фон Герике по образованию и роду первоначальной деятельности – юрист. Так, может быть, он и остался бы юристом, если бы в одной из поездок в голландский город Лейден не увлекся математикой и физикой. Его любимое занятие – исследование воздуха. Это он выявил многие дотоле неизвестные его свойства – упругость, способность поддерживать горение, постоянное наличие в нем воды, то, что воздух имеет вес, является проводником звука и другие.